Глава 93. Не знаю, сколько времени я провела в забытии. Вряд ли много. Ведь в противном случае меня наверняка кто-нибудь обнаружил бы и начал будить. А я очнулась сама. Очнулась резко, рывком вынырнув из бессознательности. В голове прочистилось. От былой дурноты не осталось и следа. Ощущение было, как после долгого, крепкого, качественного сна, когда выспался настолько хорошо, что проснулся сам еще до будильника. Я резко села и огляделась. Царила ночь. Но из-за фонарей было хорошо видно улицу. Хотя, может, был поздний вечер, чуть поодаль между домами я видела прогуливающихся людей. Кто-то проехал на велике. Потом не спеша прошла влюбленная парочка. Меня они не видели, так как скамейка, на которой я располагалась, находилась в каком-то дворе, а вокруг рос пышный кустарник. Без всяких сомнений, это был мой мир. Даже если бы я не узнала это место, которое, кстати, располагалось всего через две улицы от моего дома, я все равно почувствовала бы это. На коленях лежала моя сумка. Тетушка успела прихватить и ее. Это хорошо. Не хотелось бы восстанавливать документы и покупать новый телефон. А самочувствие было превосходным. Никакой слабости, никакого жжения, никакой боли. Неужели все кончилось? Почему-то бешеной радости не было. Раньше, когда я мечтала о возвращении в мой мир, казалось, что я просто с ума сойду от счастья. Однако на деле все оказалось не так. Что-то грызло меня изнутри, какая-то непонятная тревога. Я помнила все, что сказала тетушка перед тем, как оставить меня на скамейке, и ее совет не снимать амулет, и ее слова о том, что мастер при всем желании не сможет меня найти. Мысли перескакивали то на одно, то на другое. Они, как яркие пестрые бабочки, суетливо порхали внутри, не давая сосредоточиться на главном. На том, что теперь действительно все закончилось. Может, я просто еще не до конца верю в то, что смогла вернуться. То я думала, как там тетушка, то начинала представлять себе реакцию мастера, когда он узнает правду обо мне. И это тревожило особенно сильно. Стоило только подумать о мастере, как меня эмоционально скручивало изнутри, хотя физически я была в полном порядке. Что ж, пора идти домой. Домой! Ну давай, Эля, радуйся! Впрочем, наверное, это нормально. Еще какое-то время после пережитого то и дело возвращаться мыслями в ту ситуацию, когда постоянно балансировал на краю пропасти. Просто нужно время, чтобы до конца осознать, что все закончилось, и привыкать жить как прежде. Без мастера. Подло подсказала какая-то часть меня. И снова почему-то скрутила изнутри. А еще я жутко скучала по тетушке. Надеюсь, мастер, как всегда, будет к ней милосерден, когда узнает правду. Он тоже питал привязанность к тетушке, хоть и старался это скрывать. А еще заботился о ее самочувствии. Что же у них там сейчас происходит? Я заставила себя встать со скамейки, едва не выронив сумку. Хватит. Чем скорее вернусь домой, тем скорее начнут тускнеть призраки прошлого. Так странно было идти привычным путем к дому. Попадающиеся на пути люди казались мне инопланетными существами. Первое время я как-то подсознательно ожидала, что кто-то из них полыхнет красными глазами или клыкасто ухмыльнется. Но, конечно, ничего подобного не происходило. Я так привыкла существовать с постоянным пониманием, что вокруг монстры. В баре об этом приходилось помнить каждую секунду, чтобы постоянно контролировать каждое свое слово и каждый жест. Сейчас очень сложно было поверить в то, что все это закончилось. Я даже специально сделала крюк, не сразу направившись к дому, чтобы немного попривыкнуть. Да, Дома меня, наверное, ждала обеспокоенная мама, но перед встречей с ней следовало привести себя в порядок. Иначе есть риск сорваться и сказать что-то лишнее. Ведь мне предстоит ей врать. Много врать. Не только я жадно рассматривала людей. Они тоже поглядывали на меня с интересом. В основном, конечно, мужчины. Почти каждый встречный парень, даже если с ним за ручку шла девушка, почему-то таращился на меня. Девушки и женщины тоже косились, но больше как будто с возмущением или недоумением. Впрочем, в своем ярко-красном платье и высоких красных сапогах на шнуровке выглядела я и в самом деле заметно. Чужие взгляды меня не смущали, однако скоро стало ясно, что некоторые персонажи взглядами не ограничатся. Я поняла это в тот момент, когда увидела идущую ко мне навстречу компанию парней. Они явно были навеселе, шумно переговаривались и смеялись.